Письмо зубной фее. Уважаемая фея, я чего-то не пойму. Вы за пятый зуб оплату задержали почему? Я за первые четыре получила горсть монет, а за пятый ни монетки, ни конфетки даже нет. Мама с папой на работе. Ждать их долго, целый час. Так что, фея, дорогая, вся надежда лишь на вас.